Нет ничего более вредного, чем шатание, порождающее сомнение и половинчатость. Половинчатость – опасная болезнь, половинчатое мышление разрушительно, ибо одной рукой разрушается то, что строит другая. Следует различать борение духа от яда половинчатости. Через борение духа проходят все устремившиеся к свету, но половинчатость – удел недоходящих.